Глава 20. Вот что характерно. Несчастье обычно обрушивается, случай подворачивается, а счастье подваливает. Значит, надо с опаской поглядывать на небо, с интересом под ноги и с надеждой по сторонам. Неизвестный автор. Как только сессия осталась позади, студенты расслабились. В коридорах стало больше смеха, оживления, радостных восклицаний и улыбок. Я с удовольствием гуляла по парку, позволяла солнышку играть лучиками на своем лице, и, наверное, впервые после поступления в моей душе царил покой. А вскоре предстоял долгожданный отпуск. В этот раз увольнение ждала с нетерпением, хотя с чего бы это? Ничего интересного не запланировала. Знакомство с родственниками дракона, освоение ментального искусства – все скучно и противно. А так хочется отдыха, лечь и ничего не делать. У меня нет здесь родственников, к которым я могу приехать в гости. Нет увлечений, которыми могу заняться и скоротать время. Даже простых развлечений не имеется. А кино в этом мире не слышали. А то, что здесь называют музыкой, на уровне бренчания на гитаре в студенческом общежитии. Ни балета, ни театра, ни книг, то есть нормальных книг, ни компьютерных игр, ни клубов. Конечно, тут бывают танцы, есть заведения, где можно отдохнуть, посидеть с друзьями, но это все не то. В общем, мрак. Как жить в этом мире, не представляю. Мои размышления прервал мощный поток удовольствия, совершенно фривольного характера. «Дима!» – простонала я. «Где эта нехорошая ящерица?» Долго искать не пришлось. Слава нашел дракона первым, и когда я подошла, ребята уже ссорились. «Мне надоела эта ситуация!» – рычал оборотень. «Ты не представляешь, каково мне! Это сильнее моей сущности!» – огрызался Дима. «Я предлагаю спуститься в парк и все обсудить. Не нужно ругаться в коридоре, где каждый может вас услышать!» Внесла я свои 5 копеек. Мужчины одновременно повернулись ко мне и, помолчав несколько секунд, согласились. Предложение было разумным. Особой злости из-за Диминых ухаживаний я не испытала, только отвращение и брезгливость. Но что делать в такой ситуации, не представляла. Расположившись на травке около одного из фонтанов в парке Академии, я решила задать дракону несколько вопросов, потому что ребята лишь молчали и злились друг на друга. «Дима, мы договорились о том, что ты больше не улучшаешь свою личную жизнь. Что происходит?» «Я ничего не могу поделать. Это физиология. А мне ты своей физиологией разрушаешь надежду на счастье. Я испытываю привязанность к своей девушке. А получается, пока она сохраняет свою душу и тело, я тут удовольствие испытываю. Ты знаешь, чем мне это грозит?» Мы с драконом в шоке уставились на Славу. «То есть она тебе хранит верность? Но почему тогда вы не вместе?» Недоуменно спросила я. «Ее семья против. Я пока не достоин ее руки», – мрачно заметил оборотень. «И ты решил поступить в академию и повысить свой авторитет, овладев магией?» – хмыкнул дракон. «Не тебе меня учить, как женщин завоевывать», – прошипел сквозь стиснутые зубы Слава. «Думаю, в увольнении нам придется вплотную заняться ментальным искусством, пока не поубивали друг друга», – заметила я. «Ты тоже хочешь мне выговорить?» Криво усмехнувшись, спросил у меня дракон. «Нет, просто я в следующий раз найду симпатичного парня и пересплю с ним», — поставила его перед фактом. «Конечно, это не в моем характере, но терпение на исходе». Воцарилась тишина. Видимо, ребята пытались представить, как это им аукнется. Не понравилось. Оборотень, что-то процедив сквозь стиснутые зубы, встал и направился прочь, а Дима, выдохнув, уныло сказал. «Я правда не специально это делаю». Немного помолчав, я спросила его. «Несмотря на свои не слишком приятные ощущения, я не понимаю, как ты можешь любить одну женщину и так поступать?» «Мы не соединены», — просто сказал дракон. «Как это?» — сразу заинтересовалась я. Тут же вспомнились книги нашего мира. «Может, я зря все это рассказываю, но в принципе ты имеешь право знать, так как ситуация задевает еще и тебя». Уже интересно. У драконов есть переходный период, который сопровождает взросление особи. Проходит он в два этапа и всегда знаменуется всплеском гормональной активности. Блудом, проще говоря. Эти этапы разделяют примерно год. Первый я пережил при помощи Найны. Видимо, его невеста. Но потом у нас возникли разногласия. Я отправился сюда, но не учел особенностей своей физиологии. Теперь все это осложняется еще и тем, что у меня возникают проблемы с вами. Ну, а ты не пробовал, помочь себе сам? Сначала дракон смотрел на меня недоуменно, но потом до него дошел смысл, и он покраснел. Ты что? Это недопустимо! Стыд! Да это же низость, каких мало! Вдруг раскричался дракон на весь парк. Хорошо, хорошо, успокойся. Я это так предложила, не подумав. А вообще, дельный совет. Никогда не говори никому таких вещей. Постыл Дима. Это сильное оскорбление. И где ты только понабралась такой пошлости? Наверное, не стоит мне рассказывать об этой стороне жизни на Земле. Боюсь, здесь к такому не готовы. Слышала где-то что-то? Отвратительно. Отвратительно – это когда я целуюсь с незнакомой девушкой через тебя. Но помни, это медаль, которая имеет обратную сторону. Что? Неважно. Рассказывай дальше. Отмахнулась я. Потом, если что, поймет. Драконы – очень страстные существа. В нас бушуют сильные эмоции. Мы порывисты, всегда максималисты и часто жестки. В нас очень много от второй ипостаси. Такими мы остаемся до тех пор, пока не совершаем обряд единения с женщиной, которую полюбим. А если полюбите во второй раз? Задала я интересующий меня, как женщину, вопрос. Нет. Природа нашей любви отличается от той, что испытывают представители остальных рас, и схожа только с чувствами оборотней. Это чувство сжигает все внутри нас, полностью порабощая волю. Но жена должна помогать справляться с чувствами, которые бушуют внутри ее супруга. Она – поддержка и опора, радость и мать детей. То есть на представителях других рас вы не женитесь? Женимся, но они никогда не могут понять силу нашего чувства. Кроме того, невозможно контролировать, кого ты любишь, а кого нет. А что, если партнер не ответит взаимностью? Продолжала любопытствовать я. Сначала все начинается с симпатии. И если она не находит ответа, то может затихнуть. Если же нет, что ж, в мире много неразделенных чувств. И не только у драконов. Это да. Но как легко Дима говорит об этом. У нас бы многие мужчины постеснялись развивать такие темы. А единение – это что за обряд? Его можно провести... только если чувства пары взаимны. Если объединение двоих совершилось, они просто регистрируют очевидное в совете нашей страны. И тогда уже обратной дороги нет. А как это происходит? Дима покачал головой. Этого я не могу тебе сказать. Вот так всегда. А ты с Найной еще там соединение и все такое? Но не могу я не спросить. Нет. И не... Не знаю. Скорее всего, моя любовь необратима. Но вот как у нее, видно будет. Ладно, посмотрим. А пока у нас есть задача попроще. Закрыться друг от друга. Пошли, пора собирать вещи. Солнце сияло на небе, согревая своими лучами. Впереди было лето. Что оно принесет нам? Остановились мы, как и в прошлый раз, уроды. Кажется, она даже привыкла к нам, а мы привыкли к своим комнатам. У ребят оказались какие-то дела, по которым они бегали первые несколько дней, а я снова выбралась гулять по городу. Меня завораживала цветная черепица. Сверкающая, красивая, она делала дома словно игрушечными. Мимо ходили спокойные люди различных рас, и я не уставала рассматривать их, и не могла наглядеться. Конечно, это совсем не тот интерес, что они вызывали у меня прежде. Теперь я пыталась понять их суть. Они старались показать свою важность, достоинство, но так часто потакали своим слабостям. Мне, которая родилась и выросла в очень непростом мире, смотреть на это было забавно. Все-таки дети Эрго – что-то потрясающее. Такие правильные, такие спокойные. Это ненормально или нормально? Но безделье всегда заканчивается. И вот через несколько дней после начала увольнения мы, наконец, засели за медитацию. В нашем временном пристанище было проще освоить это умение. Никто не мешал, никто не стоял над душой. Решив следовать методикам, которые показал Гарнер, мы разместились в комнате на полу и начали. «Если у кого-то не получится, пусть остальным не мешает», — сказал Слава, и мы с драконом согласно кивнули. Прикрыв глаза, я попыталась расслабиться, для чего использовала единственную позу, которая у меня ассоциируется с этим состоянием. Скрестив по-турецки ноги и сложив руки на коленях, погрузилась в себя. Но вместо медитации я вышла в Нео, в потустороннюю реальность. Я была уже здесь раньше, когда мне было предсказание. Не желая больше таких сюрпризов, как в прошлый раз, руки никуда не тянула, а сразу взялась за ниточку, соединявшую меня и мое тело, и начала потихонечку возвращаться в него. Я практически слилась со своей физической оболочкой, когда заметила золотую дымку, которая клубилась вокруг моего тела. Не удержавшись, дотронулась до нее. Мягкая, как пух. Снова осторожно прикоснувшись к странной субстанции, я по наитию стала уплотнять ее и обматывать вокруг себя.